Глава 20. Зеркало. «Давайте проясню ситуацию еще раз», — сказал Орех, убедившись, что кроме них четырех вокруг точно никого нет. «Я помогаю Марку, которого вы двое знаете как консула. У меня было вполне конкретное задание — добраться до подвала в Рыжем лесу и сидеть там 2 недели, выбираясь наружу 2 раза в сутки, посмотреть, не появились ли в нужном месте какие-нибудь бродяги. Место Марк выбрал непопулярное, даже опасное. Так что если в определенный момент там кто-то стоит, то это значит, что этому человеку или группе лиц надо попасть в Припять. И моя задача – помочь им в этом. Первую половину работы я выполнил. Но я вот как-то совсем не ожидал, что вы станете отказываться от дальнейшей помощи. К тебе, Бергамот, это не относится. Ты тут самый нормальный чел. И я не понимаю, как эти двое собираются чесать к центру с такими взглядами на жизнь». Фармер и Уотсон выглядели обескураженными. «Орех, не старайся», — сказал Бергамот. «Из них еще не вылетела городская дурь. Они верят, что сумеют пройти к Припяти самостоятельно. Их напрягает мысль, что кто-то поможет им в этом, отнимет веник первенства. Наверняка и мое общество считают доставучим ворчанием старпера. Вряд ли они поняли, зачем нужно было ползти на пузе, когда до этого так резво бежалось на своих двоих. Даже когда их обматеришь, они не воспримут ничего, кроме мата. Я уже пробовал». «Пацаны, а зачем вам вообще к центру?» — спросил Орех, но ответа не дождался. «Сомневаюсь, что там нужны конкретно вы. Наверняка вы с собой что-то тащите. Так может, мы с Бергамотом сменим вас на этом посту? Вы передадите нам, что нужно передать, а сами останетесь в моем убежище или двигайте обратно». «Ты выполняешь свои указания», — попытался объяснить Уотсон, — «а мы свои. Ничего тебе передавать я не стану. Я могу снова залезть в кусты, выйти, и мы начнем разговор сначала. Так устроит?» Молчавший до этого фармер вышел вперед. «Достаточно», — сказал он. «Я тебе верю». «Ну, как знаете», — сдался Уотсон. «Хорошо. У меня нет желания вверять тебе свою жизнь, однако я доверюсь консулу. Больше мне ничего не остается». «А что так грустно?» — спросил Орех. «Тебя разочаровывает мой внешний вид». «Будь ты кем-то вроде Бергамота, другое дело», — ответил Уотсон. «Он профессионал. Ты же, признай это, всего лишь любитель, доверенное лицо консула». «Это так мало?» «Этого мало, чтобы пробраться через блокаду монолитовцев у города». Орех хитро посмотрел на Бергамота, а затем снова на Уотсона. «Так вот в чем дело», — сказал он. «Не веришь моим способностям? А может, я тоже профессионал?» «Хватит уже, я ведь согласился пойти с тобой». «Вот и хорошо», — поздравил его Орех. «Теперь о насущном. Слышали о подземном путепроводе в Припять?» «Что?» — не поверил фармер. «Откуда? Такой существует?» «Я что-то слышал», — сказал Бергамот. «Вроде вел от завода «Юпитер» прямиком в центр города. А завод производил не только бытовушку. Много темного там творилось, ой, много. Кто не в облаках витает, тот поймет». «Верно», — кивнул Орех. «И вполне логично, что нет смысла рыть тоннель, соединяющий всего 2 точки. Должны быть и другие. Значит, нам не обязательно идти к заводу, чтобы найти спуск. Есть более удобные развилки». «Так нам что, надо идти под землей?» — спросил Уотсон. «Ага. Что же ты сразу не сказал? Я думал, речь идет о том, чтобы прорываться с боем через монолитовцев». «Таковы были мои указания», — отрапортовал Орех. «Указания Марка. При встрече с возможными гостями сначала убедиться, что они согласны слушаться меня полностью, и только потом объяснять план. Видишь ли, Марк понимал куда лучше вас, что его доверие заслуживают только люди, умеющие доверять в ответ». «А если бы мы отказались сотрудничать с тобой?» «Тогда я бы указал вам прямую дорогу к месту, где вас пристрелят, и пожелал бы счастливого пути. Вы бы ничего и не поняли до самого конца». Бергамот расхохотался. «Вот это я понимаю, здравый взгляд на мир», — похвалил он. «Орех, а ты, я смотрю, вырос. Вот теперь я поверю, что тебе уже есть 18. Помнится, 2 года назад ты мне втирал, что тебе за двадцатник перевалило, а у самого еще и усы не проросли. Я и книжки читать начал, добавил Орех. Порою попадаются умные. Первушин, например. Фармер прокашлялся. Так мы идем или нет, спросил он. Это вообще далеко? Спуск под землю? Орех пошел на восток, ведя всех за собой. Недалеко, я как раз там и живу. Крышка люка больше напоминала канализацию. Хорошо замаскировано, одобрил проводник. К тому же крепкая, прочная. Выброс пересидеть можно. Выброс был самым нервным временем, сказал Орех, дунул на металлические ступеньки и начал спуск. Я все ожидал, что сюда кто-нибудь заявится. При выбросе ведь не вспоминаешь, где самое безопасное укрытие, думаешь только о том, которое ближе. Но обошлось. Люк закройте, я свет включу. Он нащупал электрощит и вдавил пару кнопок. Загорелись электрические лампы. «Ничего себе!» — выговорил фармер. Перед ним раскинулись техногенные катакомбы. Вперед уходил небольшой коридор, заканчивавшийся двумя гигантскими цистернами с красными вентилями. По бокам располагались ниши различной ширины. Стенку покрывали широкие потрескавшиеся плиты, вдоль которых ровными рядами шли трубы со множеством изгибов. Пахло плесенью и сыростью. «Здесь что, рабочий водопровод?» «Ага», — сказал Орех. «Только я им не пользуюсь и вам не советую. Вода тут радиоактивная еще больше, чем в речке. Если хотите пить... Кстати, о, так вон там стоит канистра. Это я приволок». «Как?» — спросил Бергамот. «Где ты тут нашел ближайший источник воды и жратвы?» «Честно сказать, разворовал схрон монолита, сверх совсем. Я ведь притащил с собой хавки только на одного человека и на пару дней. Планировал делать вылазки на милитаре и торговать с вольными сталкерами за деньги. А как нашел в лесу тайник, быстро перенес все сюда. И правильно сделал, между прочим. Прилетели наемники и раскинули блокаду. Мои путешествия на юг накрылись медным тазом. Осталось только сидеть здесь и исследовать катакомбы». Уотсон скинул рюкзак с ноющих плеч, пристроил в нише, рядом положил FN-2000. Глаза слипались жутко. Простые расчеты подсказывали, что никто не мешает им прикорнуть на несколько часов, пока не наступит утро, ведь они запросто могли не встретить Ореха и с тем же успехом потратили бы всю ночь на поиски пути в Припять. А раз подвернулся альтернативный путь, было бы неразумно не воспользоваться его благами безопасности. Фармер с интересом оглядел жилой уголок, устроенный Орехом. Прямо на полу, рядом с лестницей, были брошенные матрацы, очевидно найденные прямо тут, в катакомбах. Некоторые из них свернутые заменяли собой подушки. От коридора лежбище отделял широкий лист фанеры, приколоченный к полу и дополнительно подпертый кирпичами. Рядом стояли керосиновая лампа и примус. Совсем не дурно. И все же в схроне Борланда было комфортнее. Более спартанский минимализм компенсировался продуманной замкнутостью пространства. Здешний же коридор продолжал давить своим объемом даже после наспех созданной дополнительной стенки. «Не знаю, как вы, парни, а я бы вздремнул немного», — сказал Бергамот, и Уотсон почувствовал облегчение. Сам он не нашел бы духу первым высказать эту идею. «Не вопрос», — пожал плечами Орех. «Здесь без разницы, когда бродить по коридорам». Проводник прямо в древесном камуфляже свалился в угол по другую сторону, предварительно оттащив туда один из матрасов. «Значит, ты тут подземелье изучал?» — спросил он. «Карта есть?» Орех заулыбался. Теперь он снова напоминал юного подростка, и Уотсон удивился, как этот парень совсем недавно мог казаться гораздо старше своих лет. «С картой совсем интересно вышло», — последовал ответ. «Я в первый день шел, бросая болты, чтобы в случае чего по своему следу и вернуться, и сразу рисовал карту карандашом. А затем понял, что рисунок мне что-то напоминает. Стал я сверять схему с уже знакомыми картами других подземелий, которые свободно в сталкерской сетке найти можно. И что? Неужто нашел?» «Вот именно, что нашел. Мой рисунок отлично лег на другую карту, которая, как было в описании, принадлежит затерянным тоннелям в западной части милитари. Помнишь, свободовцы еще искали там вход под землю?» «Да-да-да, припоминаю». «Так вот, нет там никаких подземелий. Зато есть здесь. А та карта, на самом деле схема путепровода, в котором мы находимся. Не знаю, почему она всегда шла как милитаревская. То ли ошибка, то ли хитрая маскировка, распространить по сталкерам схему подземных тоннелей, которые на самом деле находятся совсем в другом месте. «И ты прошел по всей карте?» Орех покачал головой и зажег примус. «Нет», — ответил он, — «уперся в дверь, на которой карта заканчивалась. Дальше рискнул только заглянуть. Темно, и кто-то скрипит. Не человек. Я и закрыл от греха». «Так нам придется через это место идти?» — спросил Уотсон перед тем, как провалиться в сон. «Конечно, пойдем». Он поставил на примус небольшой потрепанный чайник и налил в него воды из канистры. «Все лучше, чем по поверхности. Чай будете?» Уотсон уже спал. Орех посмотрел на фармера, но тот тоже не шевелился. «Ну и вежливость», — вздохнул парень. «Сам-то какой был?» — подзадорил его бергамот. «Дрыг на каждом шагу». «Да, было дело», — звонко рассмеялся Орех. «Вот помнится в первую ночевку с Марком, когда еще сенатор объявился, таща с собой бутылку квасу». Разбудил фармера звук перезаряжаемого оружия. Он мигом открыл глаза, положил руку на дробовик. Ствола не было. Поднявшись рывком, он увидел Ореха, беззаботно оглядывающего карабинер. «Занятная штука», — похвалил он. «Хорошо стреляет, наверное. Капризная?» «Ни разу не пробовал», — ответил фармер. «Тогда я ее позаимствую на время перехода», — сказал Орех и тут же добавил. «Можно?» Фармер неопределенно взмахнул рукой. «Да, пожалуйста», — сказал он. «Это все равно не мой ствол». «Договорились». Лежащий Уотсон протер глаза. «Сколько времени?» — спросил он. 6 утра», — пробасил бергамот, сидя на бетонной кромке, попивающий чай, ароматно дымящийся в алюминиевой кружке. Древокостюм лежал рядом, перетянутый ремнями. «Самое время идти. Раскладку помните?» Уотсон порылся в память. «Раскладку?» «Свое место в строю», — подсказал бергамот. «А, точно, да». Фармер снова надел на себя рюкзак. «Ты чё творишь?» — спросил бергамот. «Что?» Проводник подошел к нему и рванул к гору листьев с плаща фармера. «Собрался в камуфляже дальше топать. Уотсон, ты тоже? Уже не надо?» Орех покачал головой и отвернулся. «Дело ваше», — сказал бергамот. «Только в здешних коридорах два пышных куста, двигающихся гуськом с автоматами, как бы сказать, повежливые, привлекут внимание». Фармер мигом скинул рюкзак и начал стаскивать себя плащ, стараясь не краснеть. Уотсон последовал его примеру. «Мужики, ну это уже совсем не смешно», — произнес проводник. «Включайте головы, наконец. Неужели непонятно, что лесная камуфля в тоннелях не нужна?» «Усталость просто», — помотал головой Уотсон, — «от всего. Не обращай внимания. Спасибо за подсказку». «Бывает», — посочувствовал бергамот. «Ребята, если я что-то советую, то этим всего лишь подсказываю разницу между смертью и усталостью. Выбирать уже придется вам». «Усталость? Да, случается. Я же вижу, что вы все это время на энтузиазме жили. А эта штука, ох, какая непредсказуемая. Все равно, что трицепс в спортзале качать». Орех потушил примус и лампу. «Идем», — сказал он. «И снова я последний. Вот так всегда». Бергамот осторожно шел по тоннелю, держа автомат наготове. Он был доволен стажерами. Фармер и Уотсон шли, точно выполняя свои обязанности, следя за всеми признаками чужого присутствия. Но все было тихо. «Ты точно слышал скрип?» — спросил бергамот, заприметив дверь. «Точно», — подтвердил Орех. «Я не говорю, что в этом есть какая-то опасность. Просто скрип был. А так как у меня не было надобности топать дальше, я не стал». «Правильно», — сказал проводник, обхватывая колесо замка по центру двери. Он повернул его, стараясь сильно не шуметь. Сделать это было нелегко. Замок поддавался с трудом. Бергамот имел достаточно опыта в таких делах, чтобы понять. Двери очень долго не пользовались. Фармер зашел со стороны проема, целясь из ФН-2000 в пустоту. Орех подсветил фонарем внутрь. «Никого не вижу», — сказал он. Бергамот отодвинул дверь в сторону и тоже глянул. За дверью коридор раздваивался. Обе ветки были чуть уже по ширине. Левая демонстрировала темноту, а правая... Проводник быстро пригнулся, остальные сделали то же самое. «Что там?» — шепнул Орех. «Свет!» Рука бергамота скользнула в карман, из которого проводник вытащил болт. Кусочек ржавого железа полетел далеко вперед. послышался стук о каменный пол. Фармер высунул голову, прицелился и издал возглас удивления. «Кто там?» — не выдержал Уотсон. «Мы». Фармер опустил винтовку и встал в полный рост. «Давайте посмотрим». «Стоять!» Бергамот оттеснил его широкой ладонью. «Я первый пойду». Все четверо один за другим приблизились к источнику света. «Ого!» — только и сказал Орех. «Да», — согласился Бергамот. «Слышал я о чем-то таком, но вижу впервые». Сталкеры оказались перед огромным зеркалом, отражающим и фонари, и их собственные фигуры. Хотя вряд ли можно было назвать таковым сплошную стену, отрезающую правый коридор от его дальнейшей части, без единого просвета. Перед сталкерами стояли их точные копии, симметрично отображенные. «Я, вероятно, скажу глупость», — заявил Фармер, — «но мне это не кажется аномалией». Судя по виду Бергамота, он тоже был в замешательстве. Уотсон взглянул на экран детектора в очередной раз. Тот молчал, не индексируя ничего странного в радиусе 30 метров. «Что у нас на карте, Орех?» — спросил проводник. «Ничего», — ответил парень. «Судя по карте, тут у нас тупик. Здесь никогда ничего не было построено». Проводник медленно приблизил ствол Калашникова к зеркалу. Коснувшись его, тут же отдернул автомат назад. «Что?» — испуганно спросил Уотсон. «Ничего», — ответил Бергамот. «Просто не хочу больше. Уходим отсюда. Нечего нам тут делать». Сталкеры вернулись к левому коридору. Уотсон дважды оглянулся. «Не надо», — предупредил Орех. «Ну его нафиг». Левый коридор приятно удивил отсутствием хлама. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что пыли в нем скопилось порядком. Именно пыль и служила признаком, что здесь уже долгое время нет ни мутантов, ни людей. А значит, хотя бы часть проблем можно было скинуть со своих плеч. «Сзади никого?» — спросил Бергамот. «Никого», — ответил Орех. «А почему ты спросил? Я же и так постоянно смотрю». Новые двери и развилки располагались на пути сталкеров, но все заканчивались тупиком, оставляя команде единственный путь для продвижения. «А куда мы вообще идем?» — задал вопрос Фармер. «Я в том смысле, что нам же нужно просто пройти несколько сотен метров и попасть в городскую черту, так?» «Мужики, я не в курсах», — отозвался Орех. «Вы же не сказали, куда именно идете. Если вам без разницы, то да, подниматься можно хоть сейчас. Ближайшая шахта через 50 метров. Можем свернуть транспортный тоннель Юпитер, но не знаю, что мы от этого выиграем». «Зачем тогда сворачивать?» — произнес Бергамот. «Давай вылезать прямо сейчас». Орех продолжал стоять на месте, о чем-то думая. Затем медленно поднял дробовик. «Что случилось?» — спросил Фармер. «Тссс». Орех приложил палец к губам. «Слушайте». Уотсон напряг слух настолько, что были слышны капли воды, падающие на том конце отсека. «Что?» — прошептал он. Изменившись в лице, Орех уставился куда-то за спину сталкером. «Атас!» — завопил он. Все трое мигом повернулись, вскидывая автоматы, и сзади них громыхнул карабинер. Фармер не успел понять, что случилось, а когда понял, то не воспринял. Он лишь стоял и смотрел, как Бергамот отлетает на 2 метра вперед и падает лицом вниз с развороченной половиной тела. «Всем стоять на месте!» — приказал Орех. «Молчать хотя бы 10 секунд и слушать! Это не настоящий Бергамот!» «Что?» Орех выстрелил еще раз вверх. С потолка посыпались крупные куски извести. «Зеркало, помните?» — спросил он. «Помню», — ответил Фармер, сжимая ремень винтовки до боли в суставах. Бергамот коснулся его автоматом и отразился. Сюда попал шатун. Настоящий Бергамот остался в зеркале. «Ты псих?» — вырвался у Уотсона. «Почитай справочник по зоне, умник. Шатуны иногда попадаются. Их можно распознать по отображению. Органы тела меняются слева направо. Который касается одежды, снаряжения, ствола. Я его по автомату как раз и вычислил. Сами посмотрите, у него ствол перевернут». Фармер, преодолевая тошноту, склонился над трупом проводника и осмотрел автомат. «Да ты дебил конченый!» — закричал он. «Совершенно нормальный автомат! Ты убил Бергамота, придурок!» «Сам ты придурок! Автомат у него какой? Правосторонний!» «Затвор с правой стороны!» — ответил Уотсон, присмотревшись. Ствол не инвертирован. Все как и должно быть. Как же ты облажался, Орех!» «Вашу ж мать!» — заскрипел зубами Орех, не опуская дробовика. «Каждый в зоне знает, что у Бергамота был левосторонний калаш. Это его автомат, на счастье, вытащен им из аномалии. У него затвор с левой стороны, а у этого чувака на полу, смотрите, затвор на автомате с правой!» Он снова перекрутился и стал как нормальный автомат. «Такого быть не должно!» «Это значит, что сам Бергамот тоже перекрутился, у него сердце сейчас с правой стороны должно быть!» «Да тут хрен разберешь, где у него было сердце!» — выпалил фармер. «Теперь уже ничего не докажешь!» «Докажешь! Если я прав, то настоящий Бергамот после смерти двойника должен был выпасть из зеркала снова в наш мир. Мы вернемся и поищем его!» «Хорошо», — сказал фармер, — «только верни мне дробовик!» Орех отступил на шаг назад. «Нет», — сказал он. «Да», — произнес Уотсон, медленно кладя руку на приклад бельгийской винтовки. «Не надо, пацаны», — предупредил Орех. «Почему?» — спросил фармер. «Боишься, что не успеешь снять нас обоих сразу?» «Ну так мы это знаем». «В спину стрелять смелый», — добавил Уотсон, «а глядя в глаза...» Орех, облизнув губы, снова отошел назад. «Достаточно», — сказал он. «Давайте друг другу сердце послушаем, с правой стороны или нет». «Судя по тому, как колотится твое», — начал фармер, — «оно у тебя может быть где угодно. Полагаю, если выстрелить тебе точно в солнечное сплетение, результат будет однозначным, и неважно, с какой стороны мотор». «Да что ж вас, идиоты, нельзя ни на миг одних оставить», — послышался могучий бас. Орех подскочил на месте и повернулся. Бергамот перехватил карабинер и другой рукой врезал парню по лицу. Сталкер кубарем покатился по полу, а проводник окончательно вышел из темноты на свет фонарей. Фармер и Уотсон оглядели на него, не дыша. «Свой я, свой!» — ухмыльнулся Бергамот, вытаскивая автомат из-за спины и демонстрируя левосторонний затвор. «Видите?» После полученной информации о шатунах зрелище было жутковатым. Проводник вытянул перед собой массивный кулак и постучал себя по груди. «Сердце слева», — сказал он. «Орех, поднимайся». «Спасибо тебе, дружище, выручил ты меня здорово. Только больше так столом не размахивай. Зона нервных не любит, и я тоже». Орех встал на ноги, двигая челюсти. «Надо же», — произнес он и сплюнул. «Даже крови нет». «И синяка не будет», — добавил проводник. «Не переживай, я знаю, как это делается». «Научи, а?» «Обязательно научу», — пообещал Бергамот. «Только сначала выберемся отсюда». «Эх, что бы я без тебя делал? Эти двое ведь не знают, как шатуна от гуманоида отличить». Фармер выругался. От души. «Да ладно, мужик, все будет нормуль», — сказал Орех. «Идем дальше. Ничего не случилось». «Да уж», — только и произнес Уотсон. Сталкеры быстро покинули место, оставив шатуна лежать на месте. «Хрень какая-то», — тяжело проговорил Бергамот, глядя на труп своего двойника. «Пойдем отсюда. Я уже не так молод, чтобы на такое смотреть». Встряхнувшись, он взбодрился немного. «Ты почувствовал, как оказываешься по ту сторону?» — спрашивал Орех, по-прежнему идя последним. Он все еще не полностью восстановил координацию после удара. «Нет», — ответил проводник. «Понял только, когда отражение ушло, а вы пропали, и я остался один». «Давай не будем об этом, мужик. Может, как-нибудь позже, за бутылкой». Охотно кивнул Орех. «Только выставляешься ты. Без базара». Через 10 минут сталкеры добрались до конца коридора. «Здесь», — сказал Орех, показывая на железную лестницу, ведущую наверх и заканчивающуюся люком. «Логично», — согласился Бергамот. «Тут больше двигать некуда. Только, мужики, на пару слов». Все сгустились кругом. Проводник с бледностью на лице произнес. «Там, за зеркалом, я решил не стоять на месте, а найти выход. Коридоры были такие же, но отображенные. В общем, я тоже дошел до этой лестницы». «Там тоже был люк?» — спросил Орех. «Да». «Ты его открыл?» «Да». «И что там?» — произнес Уотсон, чувствуя дрожь. Проводник посмотрел вверх на люк. Все сделали то же самое. «Там ничто», — ответил Бергамот. «Сплошная мгла. Нет даже вакуума». Все замолчали. На Уотсона напал приступ клаустрофобии. «Так, ну,

Все, что мы делаем, является лишь дорогой к последнему шагу и окончится надгробным камнем, личным монолитом. Переведя прицел на захваченный БТР, Филин увидел, как команда Тиграна в полном составе садится внутрь. К машине побежал наемник с зарядом взрывчатки. В одно мгновение Филин разнес ему голову. Затем что-то стукнуло его в бок, вырывая часть плоти вместе с костью и обрывками ткани. Перевернувшись на спину, Филин ощутил тупой удар в спину, когда метким выстрелом ему перебило позвоночник. Перед тем, как картина затянутого тучами неба растворилась в сплошной кляксе, он успел порадоваться тому, что здесь нет Мафы. Глава 22. Оно улыбается. Сафрон медленно протер губы салфеткой, отодвинул от себя тарелку и откинулся на спинку стула. Его недобрые глаза пристально смотрели на человека напротив. «Хорошо живешь, Глок», — вымолвил он. «Моего комбата напоминаешь, чтоб ему могила терновником стала». «Только давай без детских комплексов», — поморщился Глок. «Решай уже». Наемник перевел взгляд за окно со стальной решеткой. «Неожиданное ощущение, да?» — сказал он, беря со стола чашечку кофе. «Ведешь свое дело, можно сказать, всю душу в него вкладываешь. Все путем, пока внезапно не понимаешь, что не контролируешь ничего. Солдат ты накупил на целую войну, а генералов не хватает». «Кунченко занимался этим», — зашипел хозяин зоны. «Откуда я мог знать?» «Должен был знать», — оборвал его Сафрон. «Обязан был». Пауза длилась, пока наемник не допил кофе. «Значит так», — сказал он, поставив чашку. «Я хочу 30 миллионов евро. Не сразу, конечно, в течение 4 лет. Плюс вертолет в частное пользование. Тунец будет моим. Я выберу себе страну, в которой будет разрешено владение боевым вертолетом при соблюдении определенных неформальностей. Но это уже моя забота». Глок послушно кивал. «За это», — Сафрон помедлил, — «я убью Кунченко. Даже если он в НЛО сядет, ему от меня не уйти. Еще я согласен использовать Тунца в качестве командирского вертолета на время текущего сражения в Рыжем лесу. Побуду твоим шофером». «Отлично». Глок налил себе дорогого вина из стоящей на столе бутылки. «И последнее. Сколько у тебя осталось мишек?» «2». Хозяин выпил быстро, стараясь не уронить настроение. «А было 5. Вот и делай выводы». «Уже сделал. Можешь помочь?» «Я резервирую оба охотника и принимаю их под свое крыло, сообщи пилотам. Теперь они Фокстрот и Дельта». «Передам». «Чуть не забыл. Свяжись с Ирагоном и вели ему выступать со своими людьми на юг». «Что?» — не понял Глок. «Предлагаешь бросать в бой монолит? Весь клан?» «Да», — спокойно ответил Сафронов. «Ты собираешься решать проблему восстания или нет?» Глок снял с ремня рацию. «Свяжи с монолитом», — отдал он приказ невидимому радисту. Они с наемником долго смотрели друг на друга, пока рация издавала тихий треск. Глок первым не выдержал и отвел глаза. «Алло, кто это?» — послышался испуганный голос. Хозяин зоны остолбенел. «Это Глок!» — рявкнул он. «Дай мне Эрагона!» «Его здесь нет», — ответил голос. «Он не вернулся с похода в лабораторию. Я просто дежурный». Сафрон презрительно улыбнулся, покачав головой. «С какого еще похода не выдержал Глок? Кто главный? Что там у вас происходит?» «Кто-то стучит в дверь», — сообщил собеседник. «Наверняка в клане ведением дежурных смен попросту карали за глупость. Секунду, я посмотрю. Может, Эрагон вернулся. Да какого же дьявола? Глок снова рухнул в кресло. Хоть что-то в этом месте работает как следует. Это не Эрагон, продолжал монолитовец. Я не знаю, что это. Оно смотрит в окно прямо на меня. И оно улыбается. Глок прервал связь и уставился на наемника. Сафронов встал из-за стола. «Наверное, тебе нужно дотошнее выбирать союзников», — сказал он, обходя кресло начальника. «Пошли. Я покажу тебе, как решаются такие вопросы». Глок ошибался. Дежурный монолит, находящийся в бункере под Припятью, далеко на северо-востоке, тупым не был. И Эрагон никогда не ставил провинившихся в охрану. Просто зрелище в круглом окне бронированной двери, отделявшей последний рубеж базы клана от просторов Припяти, было той каплей, что переполнило чашу самообладания монолитовца. Оранжевый шар по ту сторону двери сиял лучезарностью. Он напоминал продукт крайне экспрессивного художника, который от души набросал черной акварелью линии мордашки на правильной сфере. Черты физиономии были такими, что стекло, за которым ждал визитер, казалось выпуклым. Полтергейст смотрел прямо на дежурного, улыбаясь во весь рот, и стучал в дверь, монотонно, настойчиво, явно требуя открыть. Дежурный попятился, уперся о стол, снеся с него лампу. Круглый пришелец начал бурчать, затем что-то рассказывать. Все сопровождалось выразительной мимикой. Этого вынести монолитовец уже не мог. Он ударил по обеим кнопкам, которые следовало использовать в особо опасных случаях. Первая опускала ядовитый газ, подающийся из форсунок на внешнюю сторону двери. Газ обычно использовался, если сталкером монолита случалось привести за собой незваных гостей. Бойцы попросту надевали маски и ждали, пока зеленый дым убьет мутантов. Вторая кнопка выдвигала пулеметы, которые наполняли пространство убийственными очередями. Система стоила денег, но тут Глок не поскупился. Завыла сирена. Коридор по ту сторону двери наполнился газом, одновременно заговорили орудия. Полтергейст мигом отлетел от входа, заорал, и звуки выстрелов заглохли, словно пулеметы подавились, наткнувшись о некую плотную среду. Стекло на двери разбилось, шар утратил всякую форму, прижался к отверстию и просочился сквозь него. Здесь он снова собрался в первоначальный вид. Почти. Полтергейст превратился в сгусток чистой, буквально концентрированной энергии. Воздух вокруг него потрескал электричеством. Вокруг него по орбитальным траекториям кружились многочисленные маленькие сферы разного диаметра. Этого дежурный уже не увидел. Попав под влияние газа, заполнившего собой помещение через разбитую дверь, он почувствовал, как его легкие охватывает пламя. Согнувшись, он упал на колени, горло перехватили спазмы. Монолитовец замертво рухнул на бок в позе эмбриона. Полтергейст сделал несколько кругов по комнате. Кнопки на пульте начали беспорядочно нажиматься сами собой. Стул медленно поднялся, перевернулся и прочно стал четырьмя ножками на потолок. Находящийся у стены металлический шкаф, некогда предназначавшийся для хранения особо ценных бумаг, а ныне покрытый дырками от пуль, зашатался, осыпая на пол жестяную труху. Опрокинув его, апельсин разогрел металл электрическими разрядами, затем попрыгал сверху, уминая шкаф в блин. Подлетев к двери, он сорвал ее с петель и кинул на то место, где раньше стоял злополучный шкаф. Окончательно войдя в раж, полтергейст начал сваливать в кучу все, что только смог найти в комнате, не исключая сорванные со стен плиты и решетки. А затем, как следует утрамбовав весь этот хлам, апельсин вернулся в предбанник базы, где продолжали висеть дымящиеся пулеметы. Разогнался и с воплем врезался в образовавшуюся гору. Замкнутое пространство усилило и без того дикий грохот, когда мусор рассыпался по всей поверхности пола. «Подъем!» – орал номер третий, сбивая бойцов с коек, раскладушек и гамаков точными ударами военных сапог. «База атакована!» Его повязка с временным личным номером была сбита. Но подчиненные и так знали начальника в лицо. Во всяком случае, помнили, кто здесь босс в эту неделю. Эрагон постоянно менял расстановку привилегий на базе, стараясь не плодить офицерские замашки. Любой обитатель бункера мог стать как вторым в списке, так и последним. Никто не знал, кем ему придется быть на следующей неделе и чем заниматься. Драть сортир или же вести 300 человек на прочесывание Припяти и составление детальных карт аномальных зон, образовавшихся после очередного выброса. Поэтому места для накопления обид и претензий попросту не оставалось. Рядовой боец Монолита был всегда готов ко всему и оставался рядовым, даже после нескольких случаев введения руководства. Так что никто в отсеке не произнес ни слова недовольства, когда номер третий поднялся их по тревоге. Сам факт уже говорил по меньшей мере о том, что номер второй мертв, а значит, дело серьезно. Зажглись яркие лампы, запитанные от генератора в подвале. Бойцы мигом обулись, похватали личные автоматы. И тут же всех раскидало в стороны мощной невидимой волной. Полтергейст показался в дверном проеме. Монолитовцы открыли огонь, но ни одна пуля не достигла цели. Вместо этого все до единого кусочки металла вернулись назад по беспорядочным траекториям, рикошетя от стен, пронзая человеческие тела. Двузначные номера на рукавах бойцов вмиг покрылись кровью их владельцев. Помещение заполнили хрипы и стоны. Некоторые еще были живы и стояли на ногах. Каждый тщетно пытался вдавить спусковую скобу, наглухо застывшую. Оранжевый шар выстрелил молниями, которые охватили винтовки, прыгая от одной к другой, заставляя держащих оружие людей забиться в судорогах и упасть замертво. Молнии скакнули вверх, ударив в лампы, которые тут же взорвались, погрузив помещение в темноту. Вопли и стоны раненых были слышны, наверное, на поверхности земли. Номер третий в ужасе протиснулся в дверь позади полтергейста, со всех ног ринувшись по узкому коридору к спасительному выходу. Он не был трусом, что не раз уже демонстрировал в самых горячих сражениях, но всему был предел. Если бы энергетический пришелец оказался обычным представителем своего рода, яростным монстром, стремящимся спалить все живое, то у людей был, по крайней мере, шанс его победить. Однако мало кто мог противостоять полтергейсту, вздумавшему просто поиграть на базе Монолита и поломать все, что увидит вокруг себя, кроме людей. Слишком поздно номер третий осознал, что все или по меньшей мере многие остались бы живы, если бы вовремя покинули место и не мешали оранжевому гостю развлекаться. Полтергейст вылетел из отсека, заходя в следующий, и сзади него что-то рвануло. Бункер сотрясли толчки. Начальник базы не удержался на ногах, чуть не свалился, схватившись за пролегавший вдоль стены кабель. Автомат в его руке дернулся, с потолка тонкими ручейками посыпалась земля. С противоположной стороны распахнулись створки дверей. Номер третий чуть было не выстрелил в ответ, но вовремя остановился. «Нападение?» — спросил номер 17. «Полтергейст», — ответил третий, — «очень мощный. Людей не атакует, но базу разрушит, надо уходить». «Отставить», — сказал 17-й. «Бросишь бункер из-за одного мутанта? Ты обязан подчиниться». «Я обязан не мешать. И если хочешь, уходи. Эрагону объяснишь сам». 17-й дал знак своим людям, и все ринулись вперед по коридору. Апельсин возник перед ними, окружавшие его энергетические сферы сложились в сплошное плоское кольцо. 17-й переключился на подствольный гранатомет и нажал на спуск. Граната полетела вперед. Тут шар в центре кольца закрутился, придал себе вид недоуменной морды. Нарисованная пасть раскрылась от удивления, приняв в себя точно попавшую гранату. Апельсин тут же закрыл рот, начал жевать. Послышался глухой удар, будто где-то далеко с большой высоты рухнула ванна с цементом. Полтергейст на миг раздулся, увеличившись раза в полтора, и вернулся к первоначальному размеру. Недовольно заворчав, он всей поверхностью начал испускать дым от поглощенного взрыва, шипя, словно цитрус над мангалом. Это было больше того, что могли выдержать некоторые монолитовцы. Один выронил автомат, сполз по стене и начал истерично всхлипывать. Другие открыли огонь, заставляя шар крутиться, молниеносно перемещаться в вертикальной плоскости по всем направлениям и отбрасывать пули назад, пропарывая ими тела нападавших. Номер третий не стал ждать развития событий. Он метнулся вдаль к спасительным складам клана, в которых находились запасные выходы. Сзади него уже начали обрушиваться балки и укрепления бункера, постепенно хороня под собой его жителей. Полтергейст продолжал издавать звуки с неизвестными человеку эмоциями, что-то между воплем и свистом. Повсюду сновали собратья по клану, перекликиваясь, пытаясь отстреляться от двигающегося зигзагами шара, начавшего стрелять огненными сферами непонятно куда. Стволы бились в руках стрелков, то прекращая работать, то снова оживая и расстреливая все патроны сразу. Дернув себя за повязку, номер третий попытался ее сорвать, затем в ярости отрезал ножом. Пошло оно все к черту, всегда есть другой выход. Врезавшись плечом в деревянную дверь, за которой находились складские помещения, бывший командир ворвался внутрь, нащупывая в кармане ключ, и застыл на месте. Тихий шепот доносился из-за стеллажей. Нечеловеческий шепот. Номер третий нервно сглотнул, прижимая к себе автомат. Шаг за шагом, двигаясь к краю стеллажа, набитого всяким добром, он добрался до его конца и заглянул через край. В этот момент он горько пожалел, что не сошел с ума раньше. На этом участке всегда было пустое пространство для сортировки снаряжения. Здесь сваливались в кучу новые комбинезоны, ящики с провиантом, оружием и предметами обихода. Сейчас на этой паре десятка квадратных метров находилась зеленая сфера. Своим видом она напоминала невесомый шар из морской воды, чья рябь говорила о том, что она все еще подвластна дуновению ветра. Полтергейст окутывало облако, зеленоватое сияние которого постепенно светлело у краев. На грязном полу склада стояли пустые картонные коробки. Они были разложены в виде домика, с прорубленными окнами, дверью и даже крыльцом. Со своего места номер третий мог видеть зеленый газон, представлявший собой размазанную массу из банки рыбных консервов. Сама банка имитировала бочку с водой или что-то еще. Коробки спичек были поставлены так, что напоминали легковой автомобиль, колесами которого служили кругляшки обоим для револьвера. Длинный шомпол стоял вертикально и, судя по одной из мелких светящихся сфер наверху, изображал фонарь. Посередине сцены сидела кукла. Самая настоящая, сделанная из тряпок, словно сшитая неизвестным мастером. Ее правильные пропорции напоминали девушку лет 16. На кукле было выпускное платье, сотканное из обрывков защитного комбинезона сталкеров. Волосами служили волокна ржавого мочала, выкрашенные в черный цвет. Но самым детальным было лицо, как будто нарисованное настоящей кисточкой. Большие глаза, черные подведенные брови, немного пухлые щеки не могли скрыть грусть. Монолитовец в шоке не заметил, как, задев стеллаж, опрокинул на пол защитный шлем. Зеленая сфера повернулась на месте, обратившись к человеку, и только сейчас бывший командир заметил, что у нее было лицо. Лицо куклы. Раздирая себе связки в неистовом крике ужаса, номер третий перед окончательной потерей рассудка успел заметить, как полтергейст стремительно летит на него, насквозь пронзая зелеными лучами. А затем его накрыла вечная темнота. Глава 23. Война. Часть 2. Бронетранспортер двинулся с места. Тигран вырулил на тропу с задней стороны лагеря. «Сноси палатки!» — крикнул сидящий рядом Геворг, обращаясь к стрелку. «Откроем обзор для наших!» Лагута уже приводил в движение башню транспортера, поворачиваясь в нужную сторону вместе с боевым модулем «Гром». Загрохотала пушка. Буцефал плавно катился вдоль армейских палаток, кося их меткими выстрелами. Наемники в накладе не остались. на бронированной коже буцефала возникла россыпь мелких дырок. «Что мне делать?» – метался запертый в десантном отделении Вольт. «Что?» «Спокойно», – велела копилка, сидящая напротив него. «Будь готов к высадке». «Когда?» «Когда придет время?» Тигран наклонился ближе к лобовому стеклу, вгляделся. Впереди показался нос другого бронетранспортера, выезжающего из-за дальней палатки. Георг быстро поднес бинокль к глазам и стукнул брата по плечу. «Сворачивай», — сказал он. Но Тигран и без того понял, что надо делать. БТР повернул, заставив двух наемников разбежаться в стороны. Одного из них тут же достал снайперский выстрел. Георг успел удивиться, что Мафа стреляет так метко. Лагута выпустил дымовую завесу, заходя предполагаемому транспортеру с задней стороны. В метрах в 10 взорвался гранатометный снаряд, пущенный неизвестно откуда. Не иначе, как Долг сумел подойти еще ближе. «Готовься!» — крикнул Лагута сам себе, поворачивая башню. Вражеский БТР вынырнул из дымчатой стены, набирая скорость, словно намереваясь идти на таран. Лагута вдавил гашетку. Открылась крышка контейнера, выпуская управляемую ракету. БТР вильнул вправо, но это ему не помогло. Через пару секунд он уже превратился в пылающий каркас. «Ура!» — крикнула копилка, стуча кулачками по борту. Вольт вжался в сиденье, чувствуя, что ему стало трудно дышать. «Дальше», — сказал Георг, показывая на новые транспортеры. «Выведем их из строя, пока в них никто не сел». И с любопытством посмотрел на черную палатку округлой формы, возникшую перед ним. Это был именно тот объект, который Уотсон не сумел распознать, пролетая над лагерем. «Лагута, стреляй по палатке!» — приказал Георг, надеясь, что там не склад боеприпасов. Но стрелок не успел. Черный тент внезапно перекосился, когда выехавшая из него конструкция сбила опору. К тому времени, как палатка обрушилась полностью, перед буцефалом возникло совершенно нереальное гусеничное чудо инженерной мысли. Лагута повернул башню, но он не успевал за проворной машиной. Перед тем, как полыхнула вспышка на ее левом борту, стрелок успел вполне здраво оценить безусловное преимущество танка-беспилотника. Анубис продолжал оставаться на месте, когда окружавшие его бойцы понеслись вперед. Он понимал, что наемники непременно отреагируют на новую угрозу новыми же средствами, так что он был обязан оставаться и смотреть, чтобы в случае чего скоординировать действия товарищей из собственного клана и силы союзников. Это было единственным, что удерживало его от того, чтобы немедленно ринуться в бой. Поэтому выход гусеничного беспилотника он заметил сразу, безошибочно выделил этот фактор из массы других как приоритетный. «Дизель, в лагере работает Рипсоу-2», — сообщил он по рации. «Уничтожь его, либо найди оператора танка». Затем он взглянул на поваленный буцефал Тиграна. Люди внутри него все еще могли быть живы. Однако спасательную операцию, разумеется, никто проводить бы и не вздумал. И лидер Долга в текущей ситуации никак не мог отдать такой самоубийственный приказ. Никому. Кроме себя. В голове Вольта шумело. «Если тебе больно, то ты все еще жив», — вспомнил он военную мудрость. Сперва он не понял, где находится. Затем взгляд сфокусировался, и свободовец обнаружил, что лежит на спинке сиденья, уткнувшись головой в плафон. Рядом кто-то кричал, но не от боли. «Вставай!» – дергала его копилка. Ее прикосновение было мягким, даже немного нежным, чему Вольт ухитрился удивиться. Вцепившиеся в него руки были побледневшими, холодными. И все же Вольт не хотел вставать. В его голове словно что-то перегорело. И этот бой... И зона, и вся его злополучная жизнь казались ему такими далекими, несущественными. Хотелось только закрыть глаза и заснуть. Просто заснуть. «Но уж нет», — сказала копилка, потянула Вольта на себя и прильнула губами к его рту. Поначалу свободовец даже успел удивиться. Ему не нужно искусственное дыхание, когда он и так прекрасно дышит. Затем неожиданная теплота пробежала по его телу, и мир вернулся. Девушка целовала его страстно, почти неистово, покусывая губу, проводя по зубам влажным языком. Не отрываясь от нее, Вольт шумом вздохнул, и только тогда она отстранилась. «Вставай!» — велела она. Вольт вскочил на ноги, огляделся. Лагуте было уже не помочь. Тигран с Геворгом по-прежнему находились в отсеке управления. Чтобы попасть туда, Вольту пришлось пролезть в тесную нишу. Проклятый рюкзак все же нашел, где зацепиться, и сталкер тут же срезал его с себя. Зачем ему теперь нужна эта долбаная водка? Геворг был лишь слегка контужен. Тиграна придавила за ногу приборной панелью, сместившейся в его сторону после развороченной носовой части. Теперь, когда БТР лежал на боку, долговец без чувств свесился головой вниз, уткнувшись брату в живот. Вольт принялся дергать панель на себя. Безуспешно. «Что там у вас?» – спросила копилка, пролезая вперед. Теперь в отсеке управления стало очень тесно. «Вольт, убери Геворга отсюда и сам сиди сзади». Когда в отсеке стало посвободнее, девушка снова надела сварочную маску, затем вытащила складной резак, прикрутила портативный баллон. «Держись, долговец», — сказала она, переключая рычаг на резаке. Прибор зашипел, подавая тонкий луч высокой температуры. «Может быть, немного больно». Когда освобожденный Тигран свалился на нее, копилка едва успела выключить резак. В этот момент дверь водителя, теперь расположенная наверху, открылась. Копилка сорвала себе маску, заметив Анубиса. «Живый?» – спросил он. Ответ копилки он не услышал, так как отвлекся, чтобы пустить короткую очередь из автомата. «Да», – повторила девушка. «Через 30 секунд будьте готовы к выходу, через задние двери. Как откроете, быстро двигаемся в лес, сталкеры помогут». Анубис закрыл дверь и исчез. «Вольт, готовься к выходу!» – крикнула девушка. «Слышал! И вытащи меня отсюда!» Копилка почувствовала, как ее тянут за ноги, вытаскивая обратно в десантный отсек. Взгляд Вольта был заинтересованным, чрезмерно. «Доставай Тиграна!» – прервала она так и не начавшийся диалог. «Живее!» Отворив правую створку дверей, Геворг выскочил и встал рядом с Анубисом, прикрывая отход. «Давай!» – сказал он, помогая Вольту тащить бесчувственное тело брата. «Ваш стрелок?» – спросил Анубис. Копилка покачала головой. Лидер долго огляделся и обнаружил, что теперь они в лагере не одни посреди чужих. Собственно, лагерь уже нельзя было назвать прибежищем одних только наемников. Сталкеры с нашивками обоих кланов заполнили наземную базу. Анубис иронично усмехнулся. Его безрассудный поступок в первую же минуту породил кучу подражателей, и теперь лагерь был взят. «Вот так и рождаются герои», – подумал он, – «на пустом месте». Мимо проехал очередной буцефал, на бортах которого сидели союзники. БТР стрелял вовсю куда-то на север, очевидно преследуя покинувших лагерь наемников. Но праздновать победу было рано. Для сомневающихся существовали целые две причины. Первой был беспилотный уничтожитель Репсоу-2, по-прежнему катающийся по лагерю в поисках очередной жертвы. А второй – вылетевшая из-за стены барьера связка из трех вертолетов, заставившая Анубиса почти утратить веру в возможность победы. Главное, что почти. Продолжавший лежать в снайперской позе Филин медленно разлепил веки. Он ничего не чувствовал ниже грудины. Ровным счетом ничего. Лишь тупую, монотонную боль на уровне солнечного сплетения. Ветки под ним качались, пока тело сотрясали резкие, дерганные толчки. «Какие еще толчки? Откуда? Я же парализован!» Филин опустил лоб на горячий приклад винтовки, кое-как посмотрел на правый бок. Его нога была оторвана ниже колена, в бедро и живот вгрызались пули. При этом Филин не ощущал не то что боли, а даже попадания. Ему стало смешно. Он лежал так, словно еще был способен стрелять, мелькнула у него мысль. Он все еще казался опасным. Они не знают, что ему осталось недолго. Думают, что он по-прежнему боеспособен, высматривает себе новую мишень. «Господи, благодарю тебя за то, что позволил мне сбросить Мафу отсюда, занять ее место». В мире было мало вещей, в которые верил Филин. Но что девочки не должны умирать в центре никому непонятной войны, медленно агонизировать с перебитой спиной, покуда вражеские пули постепенно отрывают им руки и ноги. В это Филин верил больше, чем в собственную винтовку, что было совсем уже невероятно. Он превращал свою веру в правду жизни, а инструментом была СВД. И долговец продолжил жить на полную катушку, насаждать веру и истину. Взглянув в прицел винтовки, Филин заметил наемника с северной стороны. Тот закинул гранату в подствольник и приподнял ствол, намереваясь разорвать на куски Анубиса и какого-то свободовца, которые тащили на себе Тиграна. 300 метров. За попадание умирающий снайпер был готов отдать билет в рай. Тем более он не был уверен, что когда-либо обладал им. Потянув скобу, Филин послал пулю навстречу наемнику. Винтовка ударила его в плечо, и на этот раз снайпер ее не удержал. Выронив ствол, он потерял сознание и уже не обрел его снова. Он не видел результата своей работы, как никогда не узнал, что последним выстрелом спас жизнь 5 людям, среди которых были лидер его клана и 1 девушка, а также еще 19 свободным сталкерам, которые в этот день должны были умереть от остальных гранат наемника. Один из вертолетов, заприметив снайпера на дереве, направился точно на него, посылая навстречу короткие очереди из пушки. 30-миллиметровые патроны добили Филина, заодно разорвав в клочья дуб, который за свою долгую жизнь видел всю историю региона с незапамятных времен. Черные облака на небе расступились, образовав белый прямоугольник. Один из клочков оторвался, неторопливо полетев в лучшие края. Голос Дельты спокойно доложил. «Снайпер снят. Похоже, это был последний». «Так держать, Дельта!» — невозмутимо сказал Сафрон и повернулся к Глоку. «Убери локоть с панели. Еще без подачи топлива меня оставишь». Глок подчинился, стараясь держаться подальше от тумблеров. Его страшно мутило. Не столько из-за рваного стиля пилотирования, которым отличался Сафронов, сколько из-за того, что он увидел на поле боя. «Это Глок», — сказал он в микрофон шлема. «Вы что, потеряли базу?» Услышав ответ, длинный и матерный, он устало вздохнул. «Сафрон», — сказал он умоляюще. «Ладно», — ответил пилот. «Фокстрот, Дельта, зачистить лагерь». Ровер уселся на пень, чувствуя, что ноги его почти не держат. Только что он отослал Мафу на юг в сопровождении раненых долговцев, приказав девушке довести бойцов до базы свободы и обустроить там госпиталь. Это ему стоило больших нервов. Остатки наемников расселись по лесу, и теперь в дело вступили сталкеры. От сталкеров не мог уйти ни один неподготовленный человек, и Ровер это знал. Они почти выиграли эту битву. Но вертолеты... 2 ночных охотника верными телохранителями летали за черным разрушителем, лишь временами ломая строй, чтобы обстрелять невидимые мишени. Ровер был готов поклясться, что их действия были скоординированы. Внезапно прямо на его глазах вертушки повернулись к лагерю и осыпали его градом ракет. Лидер свободы почувствовал, как все его представления о ходе этой войны разбиваются на множество осколков. В лагере оставались и сталкеры, и наемники. За несколько секунд база взлетела на воздух, находящиеся на ее территории боеприпасы сдетонировали. Возникла сплошная огненно-дымовая стена высотой не менее 30 метров. Глок только что уничтожил собственную, ставшую ненужной блокаду. Ровер бессильно щелкнул зубами, глядя, как 2 сталкера пробираются к одному из оставшихся неповрежденными участков лагеря, и мысленно пожелал им удачи. «Нера, прячься!» — выкрикнул Кочерган, забегая внутрь строения. Раньше это был сарай, единственное место, которое они построили наемники. Сарай был укреплен изнутри бетонными стенами, однако герметичным не был, а значит спасти от выброса не мог. Поэтому популярностью у сталкеров не пользовался, тем более, что тут часто водились зомби и прочая нечисть. Но сейчас сарай был вычищен и переоборудован под одно из укреплений. Вдоль стен стояли ящики, которые уже начал лизать огонь. «Боеприпасы», — предостерег Нера, — «двигаем отсюда!» «Ща!» Кочерган подошел к столу, на котором лежала какая-то хреновина, покрытая брезентом. Откинув покрытие, Кочерган восхищенно выматерился. «Ты посмотри», — сказал он, хватая толстую трубу и пристраивая ее на плече. Таща джавелин к выходу, он проверил местонахождение вертолетов очень просто. Умный автонаводчик подсказал, где находится мишень. Выбор судьбы пал на Фокстрот. «Всегда хотел пальнуть из Джавы», — признался Кочерган, ожидая, пока вертикальная и горизонтальная линии пересекутся точно на боевом вертолете. «Адьос!» Кумулятивная ракета вылетела из ствола переносного зенитного комплекса третьего поколения. Миновав короткий участок леса, она резко сменила направление, взмыв вверх, подобно всепобеждающему символу абсолютного преимущества. Казалось, снаряд сейчас долетит до небес, разорвет облака и устремится в космические просторы, покорять природу и открывать новые миры. Словно вспомнив о своем предназначении, ракета остановила вертикальный полет, обратилась в противоположную сторону и, подобно ястребу, понеслась на свою добычу, помножая мощь собственного двухдиапазонного ракетного двигателя на инерцию и силу тярости. Ракета ударила в фокстрот сверху, попав точно в ось винта, отчего вертолет взорвался, превратившись в обгорелый остов прямо в воздухе. Еще до того, как упасть на землю, Ми-28 уже представлял собой бесформенную груду расплавившихся композитных материалов. «Дизель, я передаю тебе командование на остаток боя», — сказал Анубис в рацию, прислонившись к джипу. «Больше никаких приказов не будет. Все могут делать, что захотят. Пусть воюют или уходят. Каждый сам решит. Разберитесь с беспилотником до конца». «Анубис», — кто-то подергал его за рукав, — «наши паникуют. Мы никак не можем сбить Камова». Лидер долго посмотрел на того, кто его отвлек. «Сажен?» — удивился он. «Рядовой Сажен. Егор, так?» Парень с радостью кивнул. Его глаза блестели от возбуждения, присущего только везунчикам войны. «Ты тоже здесь, — понял Анубис. — Решил повоевать?» «Нашел себя», — ответил Егор. «Только я больше не Сажен. Теперь я сталкер-напильник». «Напильник», — повторил Анубис, пожимая парню руку. «Поздра...» «Стоп! Так это ты сбил вертолет в начале боя?» «Со Стингера», — сказал напильник. «Да, я отомстил за Нагаля». «Ну, молодец», — искренне похвалил Анубис. «Теперь ты сталкер. Буду рад видеть тебя в долге. Ты получишь большое уважение». «Возможно. Только я не в долге. Я свободовец. Сталкер-напильник из свободы». Анубис не нашел, что на это сказать. «Черный вертолет», — сказал на прощание напильник, отходя в лес и указывая в небо. «Надо что-то делать». Перепрыгнув через пень, Сажен скрылся за деревьями. «Нет, мы не можем разобраться с танком», — кричал Дизель в микрофон, все ниже пригибаясь к окровавленной траве. «Ни одного расчета ПЗРК не осталось. Из крупного калибра ничего. Бьем подствольниками». На него сверху кто-то упал. Дизель высвободился, заметив труп Рекса. Хребет был здесь же, все еще живой, методично расстреливая магазин за магазином в гусенице катающегося Репсоу-2. Казалось, у танка вообще не было оператора, что вполне могло быть правдой. Роботизированная механическая тварь уминала гусеницами траву и тело раненых, чередуя разгоны с остановками, и отвечала на огонь ответной стрельбой, всегда. Скорость разгона у танка была выше всяких границ. В ответ на выстрел из подствольника он мог оказаться в десятке шагов прежде, чем граната достигала цели. Репсоу-2 ездил по бездорожью, лавировал между деревьями, иногда падая на бок с крутого склона, но неизменно каким-то образом снова вставая на гусеницы, помогая себе перевернуться с помощью боковых рычагов. Дизель провел рукой по стулу Энфилда, стряхивая грязь, и заметил мигающий зеленый огонек на тактическом модуле. Такого адреналина Дизель не испытывал никогда. «Клинч в зоне действия», — сказал он в наушник, вставая и направляя прицел на танк. «Хребет, привлеки внимание танка!» «Хорошо, командир», — не стал возражать сталкер, тоже высовываясь из-за укрытия, стреляя по машине. Репсоу-2 развернулся на месте, покрутив гусеницами в разные стороны. Затем, стремительно набирая скорость и жужжа гироскопами, понесся на источник огня. Загрохотало орудие на башне. Дизель нажатием пальца активировал тактический модуль, который испустил лазерный луч, впившийся в танк красной точкой. Все же не зря Дизель протаскал модуль с собой в течение всего боя, так как он был ничем иным, как наземным целеуказателем для тайкуна. Долговец не видел вертолет, но знал, что он здесь. Иначе и быть не могло. Танк продолжал мчаться вперед. В следующий миг земля под ним разверзлась. Беспилотник подбросил в воздух волной огромной силы. Репсоу-2 упал на спину с разорванной левой гусеницей, стал дергаться, подобно гигантскому жуку, неспособному перевернуться обратно на брюхо. Дизель не отводил лазера. Еще два вихря ударили в танк, подведя итог его разъездам. Дизель и Хребет повернулись на шум двигателей. Тайкун пронесся над ними и был встречен ликующими возгласами. «Что, суки, не ждали?» — злорадно произнес Клинч. Марк уставился в окно, стараясь не пропустить ни единой детали. «Есть!» — крикнул Борланд с заднего места. «Ты попал в него!» «Ну, еще бы! Визуальное подтверждение есть?» «Интуитивно! Шутка!» «Кунченко!» — орал Глок, срывая с себя шлем и стучая по стеклу. «Ну почему? Почему?» «Спокойно!» — произнес Эфрон, концентрируясь и наклоняя голову. Ему следовало выполнить самую главную и ответственную охоту в своей жизни. Тайкун за один заход спалил все три вражеских бронетранспортера, которые еще оставались на ходу. «Видишь, этот последний», — показал Клинч. «Да», — ответил Борланд. «А что с ним?» «Когда-то я его мыл», — ответил майор. «Губкой и чистящим средством. А теперь он пыльный». Марк внимательно следил за вертолетами. «Последний охотник отрывается от лидера», — сообщил Марк. «Спасибо». Кунченко сменил курс, двигаясь за улепетывающей дельтой. Марк пристроил на левом глазу на шлемный целеуказатель. Теперь он был готов. «Пуск», — сказал он. Клинч переключил режим оружия и нажал на кнопку. С самого конца правого крыла оторвалась необычайно длинная и тонкая ракета, готовая к труду и обороне. Марк, не мигая, смотрел на хвост Ми-28, видя в расплывчатом фокусе преследующую его иглу. В последний момент Дельта выпустила ряд ложных мишеней, но это ее не спасло. Марк тут же взметнул прицел вверх и вернул обратно к вертолету. Игла обошла обманку, угодив непосредственно в лобовое стекло нижнего пилота. Сбитая вертушка начала падение, и Кунченко успел пнуть Дельту еще одним вихрем, прежде чем вертолет свалился вниз. «Второй пилот мог выжить», — сказал Борланд. «Пусть», — ответил майор, — «мне он не нужен, а тебе?» «И мне нет. Вот и славно». Клинч переключил радиосвязь на нужную частоту. «Анубис», — сказал он, — «где нож? Нам нужен нож, но в такой жаре я не сяду». «Клинч, это ты», — ответил голос лидера долга. «Рад тебя слышать. Ножа нет. Нож несут Фармер и Уотсон. Они вчера ночью вышли в Припять. Ищи их там. Больше ничем не могу помочь». «Нож в Припяти?» — повторил Клинч, глядя на Марка. «Да. Лети туда напрямую. Я попытаюсь прорваться, чтобы помочь. Больше ничего не могу сделать». «И не надо», — сказал Клинч. «Спасибо тебе, дружище, и удачи!» Он выключил радио и глубоко вздохнул. «Все слышали?» — спросил он. «Ага», — сказал Борланд. «Ну и дела». «Будем помогать на поле боя?» — спросил Марк. «Чем тут помогать? Мы успели на самый финал. Хоть не опоздали, то хорошо». Тайкун пролетел на север, отдаляясь от места побоища все дальше. Марк глубоко вздохнул. Борланд взглянул на лежащий в ногах рюкзак, полученный от доктора, и незаметно положил на него руку, словно приглаживая. «А где второй К-54?» — спросил Марк. И тут же получил ответ на свой вопрос. Запищал сигнал. «О, черт!» — воскликнул Кунченко, резко снижаясь. «Что такое?» «Сканер лазерного облучения. Нас только что взяли на постоянный прицел». Продолжая двигаться вперед, Тайкун развернул кабину на 180 градусов. «Сафрон», — произнес Клинч, — «твою же мать! А все шло так хорошо!» За вертолетом следовал тунец, пилотируемый одним из лучших летчиков мира. «Держитесь, мужики», — сказал Кунченко. «Сейчас начнется самое интересное». Глава 24. Падение. «Нет, не преследуй его», — сказал Глок, позеленевший от тряски. «Не сейчас». «Сейчас». Сафрон даже не взглянул на него. Не отставая от тайкуна, он начал обстрел. Очередь из пушки, два нара на упреждение, снова очередь. Клинч не собирался так просто принимать неизбежное. Преследуемый постоянно вертелся из стороны в сторону, неизменно уходя с траектории поражения. Как это ни было неприятно, но Сафрон был вынужден признать, что тайком действительно оказался проворнее, чем тунец, и намного. Вертолет впереди маневрировал на грани конструкторских возможностей, если не за ее пределами. «Так, с меня хватит», — сказал Клинч. «Сейчас я ему укол пропишу». Тайкун резко замедлил движение, отчего Марка и Борланда бросило вперед. Пристегнутый ремнями Марк почувствовал лишь толчок. Борланда же снесло с дивана и припечатало носом в твердую раму переднего сиденья. Сталкер охнул, поднес к лицу пальцы и отнял их, глядя на кровь. Пристегнувшись ремнями, он исправил свою ошибку. Мир перед кабиной повернулся и ушел вниз. Тайкун ответил на нападение управляемой ракетой. На этот раз управлял ею сам Клинч. Сафрон переместил машину вправо, отстав метров на 50. Кассеты инфракрасного противодействия он выбросил очень грамотно. Вихрь смог достать свою мишень лишь мощной взрывной волной. «Перестань!» — мотал головой Глок. «Останови! Выпусти меня отсюда! Вы...» Сафрон ударил его тыльной стороной кулака, заставив начальника захлебнуться кровью. «Заткнись!» — сказал он. Глок наклонился, обхватив голову руками. Рыжий лес кончался, на горизонте показались строения Юпитера. За ними Сафрон разглядел высотки Припяти. Мертвая зона для авиации. И задумался. Куда может лететь Клинч? «Уже близко», — сказал Марк, — «сворачивай». «На последнюю дуэль хватит», — ответил Кунченко. «Все пригнитесь, спрячьтесь и не высовывайтесь». Марк с Бурландом снова отстегнули ремни, спрятавшись как можно ниже. Оба вертолета последнего поколения вышли на единую высоту. Сафрон держал машину жестко, делая поправку на ветер, влажность и десятки других факторов, почти выйдя на крейсерскую скорость. Он догнал свою мишень и развернул кабину на 30 градусов. Тайкун повернулся к нему, все еще двигаясь в сторону аномального заслона. Обе пушки загрохотали одновременно. Черные техногенные монстры обстреливали друг друга метров с 15, двигаясь параллельно, вступив в последнее соревнование, словно сотни лет научного прогресса свелись к этой схватке. Глок забился в кресле, когда несколько снарядов взорвались рваными отверстиями на его теле и шитом на заказ полевом костюме. Он уже не мог кричать, лишь в агонии раскрыл рот, забрызгав кровью навигационный экран. Пули, пущенные пушкой тунца, пробили лопасти тайкуна, сохранив им некоторый запас подъемной силы, и вдребезги разнесли лобовое стекло с правой стороны. Шею Марка чуть не скрутило, когда одна из пуль зацепила его шлем, выведя из строя систему целеуказания. Спинка сиденья разлетелась в клочья, в кабину ворвался ледяной воздух. С яростным стоном Клинч пустил несколько наров по 122 мм. Один из них угодил в левый двигатель тунца, отчего вертолет тут же сбился с направления, словно получив удар кулаком от невидимого великана. «Захожу», — сказал Кунченко, двинув рычаг продольно-поперечного управления в нужную сторону. Он трижды возблагодарил себя, Марка и высшие силы, за то, что вовремя ввел программу полета через аномальное поле в компьютер, который теперь давал ему подсказки стереофоническим писком. К-54 влетел в окно, созданное гравиконцентратом, и еще какой-то висящей в воздухе дрянью. Когда-нибудь, в далеком будущем, если зона все еще будет существовать, умные головы создадут трехмерную виртуальную сетку, отображающую аномалии в реальном времени и накладывающуюся на картину нормального мира. Но сейчас майор о таких технологиях не смел и мечтать. Борланд выполз из ниши, образованной задними и передними сиденьями, снова сел на диван, упираясь ногами изо всех сил и держась за ремень. Его глаза слезились от налетавшего потока воздуха. «Я не хочу дважды за месяц попасть в воронку!» — крикнул он, нащупывая кислородную маску со встроенной рацией, аналогичную той, которую уже давно надел пилот. «Мне не нужно столько внимания! Клинч, давай!» Майор авиации Кунченко не слышал его. Больше не было заместителя генерального директора проекта «Зона», не было ренегата, возжелавшего ее уничтожить, не было мозгового центра затяжной операции по самой масштабной диверсии всех времен. Остался только летчик. Клинч находился на пике пилотажного транса, слившись с вертолетом в одно целое, чувствуя, как вибрируют все его механизмы, сделав свои руки и ноги продолжением обоих рычагов и двух педалей, а бортовой компьютер, дополнением к собственному разуму. Произведенное утром размонтирование конструкторских ограничений раскрепостило и вертолет, и пилота. Теперь «Тайкун», шедевр соосной технологии, должен был показать себя в полной мере. К-54 с ревом словировал вдоль сросшихся трамплинов под определенным углом. Одно касание, и вертолет бы отбросило в противоположную жарку. Но майор в плане профессионализма соответствовал собственному имени своего вертолета, который за последний год воспитал как родного сына. Он плавно спикировал вниз, набирая скорость. От встречного ветра, проникающего в кабину, Марка снесло назад, на место рядом с Бурландом. Он тут же ощутил подскочивший к горлу ком, когда «Тайкун» выровнялся и пошел на разворот с понижением хвоста. Следующую картину Марк не забывал до конца дней своих. Тунец не прекратил преследование. Более того, он прошел по следу своего собрата в точности, повторив все движения. Под левым крылом, раздуваемый ветром, разгорался огонь, за которым следовал густой черный дым. Машина продолжала лететь на правом двигателе. Словно покидая тонущий корабль, с правого закрылка тунца сорвалась самонаводящаяся игла. В этот же момент вертолет-преследователь исчез в сплошном сгустке пламени. Неизвестно, от чего это случилось, но в зараженном зоной небе причин для этого было предостаточно. Словно почувствовал добычу, висящий рядом аномалии, смешки природы над придуманными человеком законами физики, разорвали остатки тунца вместе с Глоком и Сафроном. Все это мелькнуло перед глазами Марка, Клинча и Борланда меньше, чем за полсекунды. По воле судьбы, игла, получившая самостоятельность, достала «Тайкун», ни на что не напоровшись. Контейнер ложных мишеней автоматически сбросил кислотные патроны, но это было безнадежной попыткой уйти от поражения без помощи пилота. А помощь умной системе, запертой в воздушном коридоре Клинч, оказать не мог. Снаряд разорвал хвост «Тайкуна» надвое. Хотя этого было недостаточно, чтобы уничтожить камовский вертолет, он все же сбился с программы и сошел с фарватера. Клинч начал безостановочный огонь, выпуская одну ракету за другой, никуда конкретно не целясь, просто пытаясь хоть как-то разрядить поджидающие его птичьи карусели, воронки, жарки, трамплины и еще кучу всего, чего еще не было придумано название. Но все же майору не удалось миновать злополучный шаг 18. Выход из коридора был уже близок, и для этого осталось сделать последнюю вещь. Крен с левого борта на правый за 1,5 секунды. «Готов?» — улыбнулся Рубин. Клинч из-за повязки на глазах не мог этого видеть, но лукавый тон медика был хорошо ему знаком. «Да», — ответил он. «Давай быстрее, а то еще кто вдобавок заметит меня в таком виде». «Здесь все свои», — последовал ответ Ларса. «Алле, хоп!» Кто-то сорвал повязку с майора. По характерному запаху он уже знал, что его завели в ангар. Но зачем именно, он и представить не мог. Чего он еще не имел в этой жизни? Вина, женщин, нового чехла для сидения к ночному охотнику. Кунченко увидел лица товарищей вокруг себя, получивших возможность хоть один день в году отдохнуть от забот и устроить себе простой мужской праздник. Рубин показывал на центр ангара, где стояла блестящая, новенькая летающая машина с двумя соосными винтами и полноценной кабиной, в которой легко могли поместиться человек 6. «С днем рождения!» — провозгласил Вентиль, откупоривая бутылку с шампанским. «36 лет бывает только раз в жизни!» «Да что же это?» Только и смог выговорить Клинч, глядя на собранный К-54. «Они что, все-таки построили его?» «Ага», — подмигнул Рубин. «Вспоминай, дружбан, это же тот самый прототип, на котором ты летал до зоны. Теперь его, как видишь, немного нарастили». 54-й, — выдохнул Клинч, проведя рукой по плавным изгибам корпуса. «Полностью законченный!» «Я ж говорил...» Ларс толкнул локтем Мармадока. «Он офигеет, когда увидит». Рубин открыл боковую дверь, усаживаясь на заднем сиденье с пластиковым стаканом в руках. «Глок выкупил его у бюро», — сообщил он. «Бери и владей, он весь твой». Вентиль расхохотался, глядя на майора. «Ладно», — он поставил на стол откупоренную банку с красной икрой. «Давай обмоем это дело. Иди сюда». «Пожалуй, я пропущу», — ответил Кунченко, открывая дверь пилота и забираясь внутрь. «Мне пить нельзя. Я сегодня за штурвалом. Слышал, сказал Рубин, обращаясь к вентилю. Я был прав, с тебя полтинник. Кунченко завел двигатели под ликующие вопли друзей. Как назовешь его? Спросил Рубин, садясь рядом и захлопывая дверь. Тайкун, ответил Клинч, не раздумывая долго. Здорово. Рубин кивнул, пристегиваясь ремнями. Пообещай мне, Володя, одну вещь. Что будешь всегда заботиться об этом вертолете и не гнать его на запределе, пока я жив. Обещаю тебе, Рубин, ответил Клинч. Обещаю. Молясь всем существующим богам, Владимир Кунченко повернул тайкун на правый борт. С громким треском верхние и нижние несущие винты стукнулись друг от друга, потеряв по одной лопасти в борьбе за превосходство вращения. По закону подлости последний трамплин принял в себя сместившийся К-54, но не сумел переживать 9 тонн несущейся на огромной скорости массы, так что ему пришлось отпустить добычу. Вертолет вылетел из аномального коридора, оказавшись над Припятью, и тут же начал стремительно падать. Бортовой компьютер вывалил на экран кучу технических логов, читать которые уже не было смысла. Верхний винт, с визгом прокрутившись еще немного, оторвался и отправился в собственное короткое путешествие. К тому моменту у вертолета уже не было хвоста. Правый двигатель безнадежно вышел из строя. Для тайкуна все было кончено. Клинч делал все возможное, чтобы участь верной машины не распространилась на ее экипаж и пассажиров. «Мы падаем», — сказал Марк, словно стараясь смириться с фактом. Со стороны это пока не было столь очевидно. Казалось, вертолет садится на авторотации, но то была всего лишь агония механизмов, работающих с последней секунды неконтролируемого падения. Кунченко вдавил шаг газ вниз, пытаясь перевести это падение в управляемое. Однако нижний винт без своего собрата с такой задачей не справлялся. «Клинч!» — обратился Борланд. «Катапульта есть?» На этот раз его голос был прекрасно слышен. Микрофоны в кислородных масках еще продолжали работать. «Есть, но только у моего сиденья», — ответил пилот. «Будем садиться». По правому борту начался пожар. Марк выдернул огнетушитель, кое-как привел его в действие, что было нелегко сделать в условиях почти свободного падения. «Майор, прыгай!» — крикнул Борланд. «Не паниковать!» — отчеканил Клинч. «Сядем все вместе!» Продолжая кружиться, тайкун пролетел над верхушками деревьев, посаженных еще во времена полноценной городской жизни. Впереди была площадь. Перед ударом Клинч рванул шаг газ вверх, пытаясь выжать из нижнего винта хоть немного подъемной силы. Вертолет скользнул по разбитому асфальту, накренился кабиной вперед, продолжил движение, словно вгрызаясь в землю. Коснувшись детской карусели, он замер на месте. Марк почувствовал, как обшивка сиденья начинает плавиться. Дым заполонил все вокруг, разъедая глаза, сбивая координацию. «Мы горим!» — сказал Борланд, кашляя и стаскивая окровавленную маску с лица. «Марк!» Резкие потоки воздуха обдули его, кто-то явно махал тканью, разгоняя дым. Борланд ощутил, как чьи-то руки вытаскивают его на холодную землю. «Живы?» — послышался знакомый голос. «Фармер, проверь пилота!» Не пытаясь препятствовать, сталкер оттолкнулся от сиденья и попытался встать на ноги. «Орех!» — в ошеломлении вытаращился он. «Какого хрена?» «Отвали», — сказал парень, помогая Уотсону вытащить Марка. «Быстрее давай!» Послышалось шипение. Бергамот окатил источник пожара пеной из огнетушителя. Спохватившись, Борланд обежал вертолет кругом, и вдвоем с фармером они извлекли Клинча из кресла, предварительно перерезав ремни безопасности. Все отбежали от вертолета, лишь Борланд вернулся за своим рюкзаком, полученным от доктора. Клинч стоял поддерживаемым Бергамотом, глядя на то, что осталось от его вертолета. «Пойдем», — сказал ему Марк. Кунченко словно не слышал его. «Эй», — сказал Борланд, становясь между майором и вертолетом, — «здесь нельзя оставаться». «Мы на открытой местности», — добавил Бергамот. «Майор, давай отойдем».